флуктуации плотности. Локальное увеличение плотности либо одного вещества, либо как вещества, так и излучения в ранней Вселенной. Чтобы объяснить последующее образование галактик, необходимо считать, что вначале эти флуктуации были очень малы, меньше 1%. Фотон – квант света, дискретная порция электромагнитной энергии. Фотон имеет нулевую массу покоя. Фотосфера – видимая поверхность Солнца. Вообще, тот слой звезды, который дает непрерывное в противоположность спектральным линиям излучение, испускаемое звездой. Фраунгоферова линия. Линии поглощения в спектре Солнца были впервые изучены Йозефом Фраунгофером в 1814 году. Фридмана Леметра Вселенной. Три стандартные модели Большого Взрыва, построенные Фридманом и Леметром. Фридмана уравнение. Уравнение, выражающее сохранение энергии в расширяющейся Вселенной. Формально оно было получено из уравнений поля в общей теории относительности Эйнштейна, предположение, что Вселенная всюду однородна и изотропна. Функция светимости. Распределение галактик по их светимостям.